Из-за скалы показывается маленькая, от силы по грудь, не фигурка. Вот так великан с клацающими челюстями. Лицом и телосложением путник похож на ребенка, вот только с гормонами у него что-то не в порядке. Голые по колено ноги обросли густой шерстью. Да уж, с такими лапами и босиком на снегу уютно. На груди у путника маленький барабан, в который он постукивает на ходу палочками. Хоббит. Это хорошо. При виде меня хоббит застывает, как примороженный. Даже одна барабанная палочка валится на снег. «Гы-гы!» – зловеще говорю я. Хоббит уже не барабанит, зато у него и впрямь начинают постукивать челюсти. «Кто?» – попрошаю я, протягивая к хоббиту варлока. Плеть начинает азартно вытягиваться, приходится ее отдернуть. «Хардинг, сэр!» — шепчет хоббит. «Кто?» — точнее, я уже нормальным голосом. Но бедный хоббит впал в полную панику, он даже не пытается достать маленький кинжал, небрежно заткнутый за пояс. «Хардинг, добрый сэр! Сэм родил Фродо, Фродо родил Холфаста, Холфаст родил Хардинга. Тебя, что ли?» «Меня, добрый сэр». «Зря». «Да, добрый сэр», — покорно соглашается Хардинг. «Я тебе не сэр», — ору я. «И уж точно не добрый. Я», — приходит вдохновение, — «Конан! Отважный кемериец Конан!» Про Конана хоббит слышал. Он начинает часто кивать, не спрашивая, каким образом персонаж Говарда попал в мир Толкина. Впрочем, ролевики — народ увлекающийся. Такими мелочами они себя не сковывают. Я мог бы и Кощеем Бессмертным назваться, вот только телосложение не позволяет. «Куда идешь?» — веду я допрос, обходя вокруг хоббита. Тот крутится, стараясь не сводить с меня взгляда. «Армию догоняю». «Какую еще армию?» «Эльфийскую, мы орков с гномами бить идем». «Зачем?» «А они же плохие». Мне все больше и больше кажется, что в теле хоббита сидит ребенок. Взрослый нашел бы аргументацию посерьезнее, да и в бой бы кинулся. «Армию?» – задумчиво говорю я. «А, помню. Была». В глазах хоббита ужас. Он косится на огненную плеть, уже не сомневаясь в печальной судьбе, постигшей эльфийское войско. «Я слыхал, что вы хоббиты сумчатые», – сообщаю я, «а?» Хоббит ошалело мотает головой и прижимает руки к животу. «Жратва есть?» Отважный Хардинг отдает мне заплечный мешок. Я обнаруживаю в нем пару лепешек, фляжку, кусок вяленого мяса и добрее. «Запасливый ты, хоббит. А это что?» Со дна мешка я извлекаю Сникерс. Хоббит немедленно начинает реветь. «Да, точно ребенок». Зубами срываю с шоколадки обертку, откусываю половину, остаток протягиваю хоббиту. Тот перестает плакать. «Как думаешь, побьете вы гномов?» – вопрошаю я. «Нельзя же просто ограбить и отпустить, а поговорить?» «Побьем!» – кивает хоббит. «Они стрелы из тисы делают, а из тисы стрелы плохие. А еще не хирдом строятся, а это построение плохое». У меня нет ни малейшего желания вникать в детали разногласий эльфов и гном. «Город далеко?» «Лориан, 5 милях». Что-то у них тут неладно с географией. Впрочем, ерунда. Еще бы узнать название сервера. «А кто правит этой страной?» «Светлый эльф Леголас». «Ладно, информации достаточно. Иди», — закидывая хоббитский мешок на плечо, говорю я. Против грабежа Хардинг не протестует, более того, робко спрашивает. «Можно мне пойти с вами, Конан? Гномов и без меня я побью». Еще чего не хватало. Вновь корчу зверскую рожу и шепчу. «А ты знаешь, что хоббит — это не только ценный мех. Это еще и 30-40 килограммов вкусного, легко усваиваемого мяса». Книжки не врут. Хоббиты и впрямь умеют быстро бегать. Только мелькают в снежной пыли мохнатые пятки. Вики и неудачнику я возвращаюсь в наилучшем расположении духа. Разговор они слышали, пересказывать не требуется. «Вот еда», — я вручаю неудачнику мешок. «Сейчас сделаем тебе подстилку и выйдем из глубины. Вернемся, честно, через Лориан. с нормальным снаряжением и вытащим тебя отсюда, согласен?» Неудачник кивает. «Подождешь часа 3-4, размышляю я. Ничего? Впрочем, иного выхода у нас все равно нет. Полуодетый, под снегопадом, я его 5 миль не протащу. Вдвоем с Викой мы устраиваем под старой елью подстилку из веток. Укладываем неудачника, вручаем мешок с трофеями. Во фляжке легкое спиртное. На настоящем морозе им греться не стоит, а вот в виртуальности почему бы и нет? Выныриваем, спрашиваю я Вику. Встретимся через 3 часа. Ну, например, у входа в леголасовский сервер». Она кивает. Миг, и ее фигура тает в воздухе. «Пока, неудачник», — говорю я. «Глубина, глубина, я не твой».